Глава 38. Анна Павловна, став на время женой Ушица, передала мужу задание Артура Витальевича Насеткина. Она была каналом связи, недоступным для прослушивания. Информация передавалась из уст в уста, от сердца к сердцу. Иногда информация шифровалась египетскими иероглифами. Новое задание отличалось от прежних тактических. Обмотанная украинским флагом Илона Меркель, художница Вероника Лядова, рисующая на стене украинский трезубец, самосожжение поэтессы Ксении Милонской – это были изысканные, но малые формы. Эстетика магического конструктивизма искала крупных форм, и они нашлись. Рем Аркадьевич Пилевский, последний сподвижник Егора Тимуровича Гайдара, создавал партию традиционных ценностей. По замыслу Ушица, съезд партии открывался эффектным полетом парапланов. Они несли в небе красочные партийные лозунги, взятые из народных представлений о законе и благодати. «Мал золотник да дорог, деньги счет любят, за что купил, за то и продаю, утром деньги, вечером стулья». Копейка рубль бережет. На парапланах будут воздухоплавателями те, с кем Ушиц познакомился в кабинете Пилевского. Смертники Пилевского окрестил их Ушиц. Он возбудил их воображение революционной мечтой. На парапланах они пролетят над собором Василия Блаженного, где таится заветное зерно русской империи. Сбросят взрывчатку, уничтожат зерно, и Российская империя рассыплется навсегда. Теперь Ушиц отправлялся к Пилевскому, чтобы осуществить фантастический план. Пилевский принял его в кабинете с розовыми купидонами и портретом Гайдара работы художника Фавиана. Розовые попки купидонов и жадные глаза Егора Тимуровича превращали кабинет в прибежище порока. Пилевский похудел, потерял абрикосовый альпийский загар. Лицо окончательно утратило симметрию. Среди кривых губ, съехавшего носа, затравленно метались два глаза, большой и малый, карий и голубой. «Прекрасно выглядите, Рем Аркадьевич», — не без издевки произнес Ушиц. «Значит, дела идут хорошо». У моего партнера в офисе был обыск. Состоялась выемка документов, и все из-за того, что его секретарша появилась на вечеринке в украинской вышиванке. По-моему, наш Навуходоносор совсем потерял рассудок. Он стал вреден для мира и человечества. Слова Ушица показались Пилевскому опасными. Он замер, разноцветные глаза несколько раз перебежали с одной стороны лица на другую. Егор Тимурович предупреждал Чубайса и Березовского, что они совершают чудовищную ошибку, делая ставку на Навуходоносора. Не вняли. Теперь Россия плачет кровавыми слезами. Пилевский пожалел, что позволил себе это высказывание. Глаза метались, словно хотели убежать с лица. «В наших силах, Рем Аркадьевич, утереть кровавые слезы России. Слава Богу, есть еще патриоты и в России, и за границей. Они не сложили оружие. Кого вы имеете в виду? Например, Артура Витальевича Насеткина». Лицо Пилевского преобразилось. Оси симметрии попытались отыскать свое место, но так и остались невостребованными. «О, это великий человек!» Пилевский, услышав имя Насеткина, перестал пугаться Ушица. Это был пароль, по которому среди чужаков узнают своего. «Великий человек! Почему так мало знают о нем? Люди теней! Они люди теней! Оба из мира теней!» «Почему оба? Кто еще?» Пилевский сжал губы так, что они исчезли. Вместо рта образовался рубец. Пилевский зашил себе рот и молчал. «Кто оба?» Ушиц успел ухватить излетевшие из Пилевского слова, и теперь тянул застрявшее в зашитом рту сообщение. Две тени. Их отбрасывал Новохудоносор. Они не появлялись на солнце. Только тени. Кто эти тени? Ушат стянул из зашитого рта. Губы появились на лице Пилевского. Так улитка, пережив испуг, появляется из ракушки. Оглядываясь на портрет Гайдара и спрашивая позволения, Пилевский произнес: «Две тени. Кирилл Кириллович Ахмутов и Артур Витальевич Насеткин». Ушац считал себя знатоком кремлевских тайн. Не спускаясь в кремлевские катакомбы, знал многое об их обитателях. Использовал эти знания в своих мистификациях и перформансах. Он догадывался о могуществе Насеткина, чьим специальным агентом являлся. Слышал об Ахмутове, не выделяя его из множества кремлевских насельников. Но Пилевский знал несравнимо большее. Ушац обволакивал его лестью, пугал страхами, предлагал услуги, намекал на особую роль. Вытягивал из него тайну. Да-да, два кремлевских великана среди кремлевских лилипутов. После смерти Бориса Николаевича и ухода Егора Тимуровича, боже, какая утрата, их приставила к Новохудоносору разведка. Они были надзиратели-опекуны. Кирилл Кириллович из крыла разведки, которая мыслит Россию наследницей Византии, придерживается теории «Москва-Третий Рим», «Россия-Град-Китеж». Господи, какая архаика! Какая кровавая архаика! Они чтут Сталина и Ивана Васильевича Грозного. Чтут плахи, топоры и тюремные бараки. Эта группировка в разведке составляет закрытый орден. Именует себя Орден Херсонеса. Кирилл Кириллович увлекает на этот путь президента. «Горе, горе России!» Произнося это, Пилевский корчился, его ломало. Ушицу передалась его ломота. Чуткая психика при упоминании града Китежа и Третьего Рима дала сбой. Артур Витальевич представляет крыло разведки, именующее себя орденом Кёльн, город Кёльнского собора, священные камни Европы. Мировоззрение Кёльна питается католической мистикой, альбегойцами, розенкрейцерами, масонами, антропософами, трансгуманистами. Они увлекают Россию в Европу. О, наша разведка таит в себе множество учений и религиозных зародышей. Не исключаю, что Россию будут толкать в шаманизм, в цивилизацию майя, в религию африканских царств. Пилевский горько усмехнулся. Губы в усмешке исчезли. Нос клюнул в подбородок. Два эти ордена боролись за президента, влияли на него. Когда он на Пасху или Рождество уезжал из Москвы в дальние обители, брал с собой Ахмутова. Они молились, исповедовались, причащались, окунались в прорубь, говорили о традиционных ценностях. Когда президент отбывал в Европу и встречался с европейскими лидерами или с Папой Римским, его сопровождал Насеткин. Тогда они ходили в итальянскую оперу, стояли мессу в Кёльнском соборе, посещали закрытые клубы. Оба, Ахмутов и Насеткин, боролись за президента. То один побеждал, то другой. За душу президента боролись два ангела – ангел Херсонеса и ангел бури Азраил. Пилевский взглянул на плафон, где мелькали розовые попки купидонов. Его взгляд сквозь плафон улетел в небеса. Там сражались ангел Херсонеса и ангел бури Азраил. Терзали душу, как терзают тушу овцы в восточных единоборствах. Но однажды президенту приснилась покойная мать и велела отринуть ангела бури Азраила и идти за ангелом Херсонеса. После этого сна произошло удаление Насеткина из Кремля, случилось присоединение Крыма, война на Украине, конфликт с Европой. Все сулит России великие беды. Мы погибли, Леонид Семенович, мы погибли. Плечи Пилевского задрожали, будто начинались рыдания. Они передавались Ушицу, но тот напряг брюшной пресс, переместил свое «я» в солнечное сплетение, и подступавшие рыдания унялись. «Ничего не потеряно, Рем Аркадьевич. Ангел бури Азраил прислал меня к вам». «Что я могу сделать?» — жалобно простонал Пилевский, предчувствуя, что от него станут требовать невыполнимого. «Что хочет от меня Артур Витальевич? Вы строите партию, которая придет к власти после падения Навуходоносора. Партия нуждается в своих героях и мучениках. У вас, я помню, 4 юных соратника освоили парапланы и готовы взлетать в московское небо с партийными лозунгами «Мал золотник да дорог», «Деньги счет любят». Пусть взлетят с грузом взрывчатки и разбомбят храм Василия Блаженного. Это образ русского рая, каменная икона Царствия Небесного. Это град Китиж и Москва, Третий Рим. Разрушение храма подорвет духовные силы русских, сокрушит Навуходоносора. Ангел бури Азраил слетит на Русь, и ангел Херсонеса с расписной матрешкой перестанет мучить Россию традиционными ценностями. Ушиц говорил не от себя. Он был член ордена Кёльн, хранитель священных камней Европы, ее готических шпилей, волшебных витражей, незыблемых алтарей, на которых горит семисвечник. «Как я могу это сделать? Для юноши это верная смерть. Меня арестуют, будут пытать. Засунут в задний проход живую крысу. Она станет выгрызать меня изнутри». «Бросьте, Рем Аркадьевич, бросьте!» Развязно с хохотком произнес Ушиц. «Нам ли бояться крыс?» Егор Тимурович не боялся крыс. Борис Абрамович Березовский не боялся крыс. Ирина Муцуовна Хакамада не боялась крыс. «И где они все?» — уныло произнес Пилевский. Его вдруг скрутило так, что оба глаза оказались по одну сторону носа. «Итак, Рем Аркадьевич, слушайте план, согласованный с руководством ордена Кёльн. Властный голос Ушица, его повелительная осанка, несомненная принадлежность к разведывательному сообществу не допускали возражений». Пилевский, кивая, стал слушать директивы ангела бури Азраила. Едва Ушиц покинул Пилевского с розовыми купидонами, шаловливо порхающими под носом Егора Тимуровича Гайдара, как позвонил куратор Всеволод Петрович Марковин и пригласил на конспиративную квартиру в Свиблово. Пришлось отложить свидание с Анной Павловной на берегу Нила в храме бога солнца Ра, на ложе, усыпанном лепестками лотоса. Всеволод Петрович Марковин был в светлом полотняном костюме, неряшливым и помятым, похожий на дачника из рассказов Чехова. Его нос по-прежнему шмыгал, видно, досаждал тополиный пух. Маковые соринки, усыпавшие лоб, были стариковской сыпью, но никак не следами пороха. Искусственная розочка в вазе и безвкусная картина с альпийским домиком оставались неизменными в этой казенной квартире, повидавшей множество мутных личностей из тех, с кем Ушиц встречался на рок-концертах и вернисажах. «Очень рад, Леонид Семенович! Скучал, скучал!» По-родственному приветствовал Всеволод Петрович. «Ну что в жизни? Как чувствует себя творческая интеллигенция?» Всеволод Петрович ждал новостей, как ждет их заброшенный старик, которого пришел проведать добрый племянник. Но Ушиц в душной комнате слышал едва уловимый ледяной сквознячок, дующий из подвалов Лубянки. «Что в художественных кругах?» «Уже не круги, а эллипсы, Всеволод Петрович», — со смешком ответил Ушиц. «Все разбежались. Скоро не с кем будет общаться. Бегут, как крысы с тонущего корабля». «Как крысы — это правильно. Но Россия, Леонид Семенович, не тонущий корабль». «Не тонущий», — строго поправил Всеволод Петрович. Но это не была строгость начальника, а старика на покое, желавшего казаться строгим. Ушиц пожалел о неосторожном словечке. «Кстати, Леонид Семенович, вы как-то обмолвились о некоем Ядринцеве. Подозревали его в ненадежности. Один мой товарищ, коллега по работе, посетил спектакль на танковом заводе в Тагиле. Опера «Хождение в огонь» этого самого Ядринцева. Очень достойная патриотическая опера. Возможно, Ядринцев работает под прикрытием. Сегодня все хотят быть патриотами». Ушица удивила цепкая память полковника, память разведчика, для которого нет мелочей. Там была балерина, очень красивая женщина. За ней ухаживал командующий военного округа. К нему подбираются спецслужбы противника. Нельзя ли подробнее узнать о балерине? Ушиц почувствовал, как под рубаху просунулась щупальца осьминога, та, что лежала на тарелке в виде скрипичного ключа. Щупальца прилипла к груди и сосала тайны. О недавней встрече с Пилевским, о парапланах, о подлежащем уничтожении храма, о мучительных отношениях с Ириной Веленикиной. Щупальца холодила кожу, мокрой присоской снимала кардиограмму. «Попробую навести справки о балерине. У меня есть связи с балетом». Руководство встревожено, Леонид Семенович. Среди творческой интеллигенции участились эксцессы. Казалось бы, вы добываете бесценную информацию, пользуетесь методом магического конструктивизма. Но не сумели предсказать такие эксцессы, как хулиганская выходка телеведущей Меркель с украинским флагом. Художница Лядова нарисовала украинский трезубец в железной дороге и чуть не попала под поезд. Кощунственное сожжение флагов на мемориальном комплексе псковских десантников. Кто она, эта пироманка Милонская? Почему она вам неизвестна? На скучном, веслоносом лице полковника холодно смотрели глаза. Они разгадали Ушица, двойного агента, члена ордена Кёльн. В разведке изменников и кротов уничтожают безжалостно. Исполнитель приговора смотрит на предателя холодными глазами палача. Такими были глаза Всеволода Петровича. Ушиц пережил мгновенную панику. Но его виртуозный ум в минуту смертельной опасности обрел прозорливость. Нет, он ни крот, ни двойной агент, ни член тайного ордена Кёльн. Он разведчик, стратег, пропускающий мимо дурные выходки истерических женщин. Он добывает информацию, решающую исход войны. «Всеволод Петрович, мне послышался в ваших словах упрек. Правильно ли я понял, что вы предотвращаете мелкие комариные укусы, а предотвратить смертельный укус змеи не в состоянии? Что вы имеете в виду, Леонид Семенович? Я не хотел вас обидеть». Всеволод Петрович виновато моргал. «Вы ловите диверсантов на железной дороге. Похвально. Преследуете блогеров, недовольных войной. Похвально. Но на ваших глазах замышляется террористический акт не против поезда, завода или президента, а против всей русской цивилизации, всей русской истории, всей русской государственности. Я внедрился в среду террористов и сегодня шел к вам, чтобы доложить о добытой информации, а вместо этого слышу упреки». «Да какие упреки, Леонид Семенович? Руководство дорожит вами. Вы обогащаете нас бесценной информацией, методами ее собирания. Ваша эстетика магического конструктивизма будет преподаваться в разведшколах. Вы должны знать», извинив бестактность Всеволода Петровича, назидал Ушиц, «существуют центры принятия решений, где сидит президент, начальник генерального штаба, мозг войны. Но есть центры принятия решений, в которых сидит Господь Бог и решает судьбу истории. Судьбу русской истории Господь Бог решает, сидя в раю. Храм Василия Блаженного – это образ русского рая. Разрушьте храм, этот чертог Бога, и он покинет русскую историю. Она свернется в свиток как горящая береста. Русские перестанут рожать, воевать, работать. Приходите и отбирайте у них Сибирь, Байкал, Крым. Разрушение храма Василия Блаженного – это разрушение русского рая, изгнание Бога из русской истории. Полковник был ошеломлен. Его рассудок не вмещал грандиозность зла. Его не учили защищать историю. Его ведомство не было готово к отражению адской атаки. Как же они собираются разрушить храм Василия Блаженного? Всеволод Петрович наклонил голову, словно слушал большим, с седыми волосками, ухом незнакомые словосочетания. «Надо же, русский рай!» «Об этом я и хотел доложить», — Ушиц собрался и сухо в форме донесения излагал. «Четыре параплана, парапланы Пилевского, как небесные кони апокалипсиса, белый, черный, красный, золотой. На них пилоты, всадники Пилевского, поднимаются с лесной поляны Лосиного острова. Ночью идут по светящейся трассе Ярославского шоссе к центру. Выходят к Красной площади и пикируют на храм. Четыре параплана, четыре ящика взрывчатки, четыре взрыва, четыре вихря, уносящие в разные стороны Вселенной главы, шатры, кресты, позолоту, изразцы, самоцветы, алтари, лампады, подсвечники. Все это летит во Вселенную и мерцает оттуда космической пылью. Парапланы уходят, снижаются в нескучном саду. Летчики бросают машины и растворяются в лесном массиве. Нет храма, нет русского рая, нет русской истории, нет победы русских на Украине. Ушиц хотел по-офицерски произнести «доклад окончен», но полковник ахнул, ударил ладонью в лоб. «Неужели? Неужели есть такой план? В это трудно поверить, не поддается рассудку». Всеволод Петрович больно бил себя ладонью в лоб. Ушиц слушал шлепки ладони и понимал, что опасность разоблачения миновала. Но пытливый полковник станет выспрашивать детали плана, источники информации. Чтобы окончательно обезопасить себя, Ушиц решил сдать источник. План разработан лично Артуром Витальевичем Насеткиным. Надеюсь, вы слышали о тайном ордене Кёльн. Насеткин передал мне план по закрытому каналу связи, которым служит маркетолог компании «Русский мех» Анна Павловна. Она в меня влюблена. Встречаемся в разных местах, чтобы избежать слежки. Иногда на берегу Нила, в тростниковой хижине, украшенной живыми цветами лотоса. Кстати, Всеволод Петрович, уберите к черту эту кладбищенскую розочку в вазе. Тошно смотреть. Иногда мы встречаемся в усыпальнице фараона в глубинах пирамиды Хеопса. Удивительно, Всеволод Петрович, скарабей на саркофаге похож на вас, катит перед собой навозный шар информации. Но чаще мы встречаемся в рыбном ресторане «Эрвин». Там щупальца осьминога, похожие на локон любимой женщины, на скрипичный ключ. Ах, как чудесна эта музыка океанских глубин, музыка утонувших кораблей! Как чудесно ваше волосатое всеслышащее ухо, Всеволод Петрович! Как чудесна кладбищенская роза! И как знать, чей гроб она скоро украсит! Разум Ушица не выдержал напряжения последних недель. Стал плавиться, капать, как воск в семисвечнике, и пламя свечей клонилось, когда любимая, танцуя, пролетала в бирюзовых шелках.